Путь к личной успешности. Как выработать эффективный стиль поведения? Что бы вы ни делали, вы всегда хотели для себя лучшего. Выявите свои позитивные намерения. Если в вашей жизни что-то складывается не так, как бы хотелось, в первую очередь необходимо перестать себя за это осуждать. Многие люди, потерпев неудачу или совершив ошибку, не только критикуют себя за это, но и считают свои поступки плохими. Но на самом деле ни один человек не желает себе зла. Какой бы поступок мы ни совершали, нам кажется, что мы действуем во благо себе. Все, абсолютно все наши действия продиктованы только желанием блага для себя, а никак не зла. Никто не хочет себе плохого. Напротив, любой человек в каждый момент своей жизни стремится делать лучшее из возможного для себя. Иными словами, все мы в своих действиях исходим из позитивных намерений. Почему же, не достигая результата, мы начинаем считать, что делали что-то плохое? Давайте усвоим, неэффективное поведение – это не то же самое, что плохое, достойное осуждения поведение. Мы всегда исходим из желания блага, значит, не можем поступать плохо. Но мы можем поступать неэффективно, даже желая себе блага. Это происходит потому, что человек всегда действует, исходя из доступного ему контекста. Если мы воспринимаем только ограниченную часть реальности, не видя картины в целом, то, исходя из доступной нам картины мира, мы можем считать, что наше поведение, опирающееся на позитивные намерения, принесет и позитивный результат. Но подчас оказывается, что, действуя из благих побуждений, мы не учли каких-то факторов реальности, которые сделали позитивный результат невозможным. Случается и так, что эти факторы просто изменились со временем. И то поведение, которое приносило позитивный результат в прошлом, перестало быть эффективным в настоящем. В любом случае, ваше поведение всегда преследовало позитивные цели, и оно действительно было оправданным и даже полезным в определенном контексте. Вывод. Не вы плохое и не ваше поведение плохое. Просто вы видели лишь ограниченную часть реальности, в которой ваше поведение представлялось вам правильным и эффективным. Но в контексте более широкой реальности эти действия могли оказаться неэффективными. Начнем с того, что попробуем воспринять самих себя и свое поведение в более позитивном контексте, то есть усвоить ту истину, что мы всегда действуем из благих побуждений, преследуем благие цели, хотим сделать и получить что-то хорошее. Такая позиция позволит, во-первых, по-другому оценить и себя, и свою жизнь, перестать осуждать себя, а во-вторых, прийти к более полной картине реальности, в соответствии с которой вы сможете изменить свое поведение на более эффективное. Например, вы корите себя за то, что не умеете за себя постоять, достойно ответить обидчикам. Вы можете вспомнить ситуацию, когда такое поведение проявилось у вас в первый раз. Скорее всего, это было в детстве. Может быть, вы оказались один на один с кем-то более сильным, от кого, как вам казалось. А может, так и было на самом деле, исходила угроза. Вы чувствовали, что вам не под силу справиться с этой угрозой, и вы предпочли проглотить обиду, промолчать, затаиться, отступить. Вы перестанете осуждать и корить себя за это, если поймете, что ваше поведение преследовало позитивную цель, а значит, было вполне оправданным. Вы спасали себя, то есть исходили из хорошего отношения к себе. Вы ушли от того, что вам угрожало, так как это был лучший выбор в той ситуации. Затем вы можете осмыслить тот факт, что с тех пор ситуация изменилась. Вы уже не слабый беспомощный ребенок, которому нечего противопоставить напору взрослых или тех, кто сильнее. Теперь вы тоже взрослый, сильный человек, и то, что несло угрозу ребенку, не страшно вам. Контекст изменился, и нет смысла продолжать вести себя так, будто он остался прежним. Теперь вы можете выработать новую модель поведения, которая будет оправдана в этом изменившемся контексте, так же, как прежняя модель поведения была оправдана в прежнем контексте. Так, перестав осуждать себя, начав осознавать оправданность своего поведения в каждой жизненной ситуации, вы постепенно придете к полному принятию себя, к позитивному самовосприятию. Это необходимое условие для достижения личной успешности и выработки привычки к эффективному поведению. Задание. Определите, в чем состояли ваши позитивные намерения в разных жизненных ситуациях. Вспомните эпизод из своей жизни, где вы потерпели неудачу, за что потом начали себя корить. Задайте себе вопрос, почему это произошло. Не раздумывая, запишите как минимум 10 ответов, перечитайте их. Возможно, у вас получится примерно следующее. Такой уж я невезучий. Я глупец, все делаю не так. Ничего хорошего у меня не получается. Я неумеха. Растяпа, неряха, трус и так далее. У меня жуткий характер. Вечно я все испорчу. Осознайте, что все это лишь поверхностные структуры языка, имеющие мало общего с реальностью. Это просто оправдание, к которым вы прибегаете, чтобы не вдумываться в истинный смысл происшедшего. Вы можете разоблачить все эти ложные выводы, если спросите себя, так ли это на самом деле, и вспомните ситуации из вашей жизни, когда вы достигали своих целей и проявляли другие, прямо противоположные качества. Теперь задумайтесь об истинных причинах своих действий в той ситуации. Почему вы совершали те или иные поступки, действовали так, а не иначе? Задайтесь вопросом, в чем состояло ваше позитивное намерение, что хорошего вы рассчитывали получить? В чем была польза для вас именно такого поведения? Попробуйте найти как можно больше доводов, объясняющих ваше поведение и оправдывающих его. Это не значит, что вы должны признавать любое свое поведение правильным, но вы должны четко увидеть, что не хотели плохого, что руководствовались желанием пользы и блага, независимо от того, как именно вы понимали это благо. Даже если вы сделали что-то, однозначно осуждаемое обществом, то вы, в отличие от других людей, все равно лучше понимаете мотивы своего поведения и знаете, что на самом деле вы вели себя так не потому, что вы такой плохой, а потому что желали хорошего, но просто чего-то не знали, не вполне понимали, каковы обстоятельства и каков истинный смысл ваших действий. Может быть, вы хотели испытать себя, проверить свои силы и возможности. Может, вы хотели кому-то что-то доказать или даже самому себе. Вы использовали те средства, которые казались вам очевидными для достижения своих целей. Поняв, какие благие намерения руководили вами, задумайтесь о том, почему же в итоге вы все-таки потерпели неудачу. Чего вы не знали о реальном положении дел? Какими ограничивающими убеждениями вы руководствовались? Может быть, вы думали, что не заслуживаете лучшего? Это очень распространенный вид ограничивающего убеждения. Теперь вы можете изменить его, сделать выводы и начать действовать иначе. Разберите подобным образом все ситуации, окончившиеся неудачей или приведшие к ошибке, разочарованию, несбывшимся надеждам. Если вы поймете, к чему вы на самом деле стремились и почему это не удалось, вы извлечете крайне полезный опыт на будущее.